Глава третья. Арон Тангил. Нынешний. Настоящее время. Шел дождь. Не моросящая мокрость, а настоящий дождь, льющий щедрыми струями, которые ударялись о невидимый купол и стекали с него по таким же невидимым стенам. Стекали и пузырились. Верная примета, что дождь затянул надолго. «С одной стороны, — рассуждал прежний, — я прекрасно понимаю твое нежелание мокнуть. С другой, никак не могу одобрить такое бездумное использование резерва. Тебе еще сжигать целое поле мертвецов, не забывай». «Ты бывал здесь прежде. Почему не сделал этого?» «Как ты сам сказал Кирку, темные маги не занимаются благотворительностью. Да местные вольные меня особо и не просили. И уж тем более никто из них не предлагал в обмен жезлы великих магов прошлого». После того, как они заключили договор, прежний стал разговорчив. Откровенен, искренен, дружелюбен. И от этого его подчеркнутого дружелюбия Арону становилось все более не по себе, что не мешало ему задавать вопросы. «Тень», — вспомнил Арон. «Ты видел ее в моей памяти, тень, которая отказалась подчиниться приказу?» «Видел. Такое бывает, хоть и очень редко. Стихии слушают меня беспрекословно. Почему с тенями иначе?» Прежний хмыкнул. «Все живое под солнцем отбрасывает тень. Когда это живое умирает, а тело распадается, тень остается. И если это живое некогда было человеком, было магом, полагаешь, оно захочет кому-то служить? Тени разумны, помнят, кем были? Не то чтобы разумны, у тени остается лишь след прежнего разума, но иногда этого хватает, чтобы восстать против воли призвавшего». Парни за спиной Арона громко переговаривались. Арон оглянулся. Кирк с серьезным видом что-то рассказывал. Дариш тихо посмеивался. Остальные слушали с недоверчивым выражением на лицах. Дариш, Имис, Кирк, Рикард и Есира. Вместе с Ароном шестеро. Когда они уезжали, только Бракос пришел попрощаться. Братья Истон и Пратос показаться не сочли нужным. Прежний, уловив его мысли, вздохнул. «Врагов надо убивать, братец, а не оставлять за спиной», — сказал с сожалением. Арон не ответил. Солнце садилось. Скоро нужно будет остановиться, разбить лагерь. «А ты сам его видел, этого вечного мага? Как ты сказал, его звали?» — спрашивал между тем Рикард. «Видел однажды, еще мальчишкой», — отвечал Кирк. «Тероешь чего-то там?» «Вели ему заткнуться», — неожиданно рявкнул прежний. «Немедленно!» И через мгновение: «Арон, ты жить хочешь? Прикажи этому дурному недоволку закрыть пасть! Сейчас накликает на нас!» «Кирк!» — позвал Арон, обрывая наемника. «Помолчи пока!» Тот моргнул недоуменно, но замолчал. Замолчали и остальные. «Объясни», — велел Арон прежнему. «Нельзя называть вечного мага по имени, особенно здесь и сейчас. Иначе услышит и придет». «И что? Кто он такой вообще?» Арону было понятно только одно. Прозвище «Вечный» просто так не дают. А чем старше маг, тем больше неприятностей он способен принести. «Ты о нем не слышал, надо же! Тогда объясню проще. Во-первых, меня, даже на пике моей силы, Вечный раздавил бы, едва заметив. Во-вторых, Вечный безумен. Прежде у него бывали периоды просветления, но за последние годы ни одного. Договориться с ним не получится. То есть он безумен, но при этом сохранил полный контроль над даром? Так бывает? В том-то и дело, что нет. Вечный — единственный маг, кому это удалось. Обычно безумцы сгорают в течение нескольких недель, а то и дней». Мысленный разговор с прежним, как и в прошлые разы, длился лишь пару мгновений. Недостаточно для того, чтобы заставить парней в отряде недоумевать, почему он так долго молчит. «Больше никаких разговоров о Вечном», — велел Арон. По крайней мере, пока я сам не отменю приказ. И это касается всех, не только Кирка». Парни в отряде переглянулись и закивали, но расспрашивать не посмели. И только Есира, задумчиво смотревший куда-то вдаль, как до того не участвовал в разговорах, так и сейчас никак не отметил, что услышал его слова. «Разобьем лагерь вон у того холма», — после паузы сказал Арон. «Дариш, твое дежурство первое». Земля, шагах в 20 перед ними, зашевелилась, вспучилась горбом. На высоте человеческого роста горб лопнул, выпуская нечто темно-красное, лоснящееся, массивное, стремительно выбирающееся на поверхность. Арон выпустил тень и не удивился, когда та не смогла коснуться твари, вылезшей из земли. Прежний выругался, длинно и заковыристо. «Опасности нет», — прервал его Арон. «Это иллюзия». «Конечно, иллюзия. А кто, по-твоему, ее создал?» «Ну, дожидаться создателя иллюзии мы не будем», и, взмахом руки велев остальным следовать за собой, Арон направил коня прямо на тварь. Больше всего та напомнила ему Айо, огромного трехногого спрута, живой храм-монстр серой госпожи. Отличие было только в цвете и размере, и в дюжине желтых глаз, разбросанных по головотуловищу. Дождь припустил с новой силой, но струи не проходили сквозь иллюзию, а скатывались по блестящей шкуре, по уже вытащенным из земли трем щупальцам. Иллюзия, способная обмануть дождь, но ни тени и ни его чутье? Такие твари действительно где-то обитают, или это разновидность низших демонов? Может, и разновидность, а может, Вечный просто воссоздает те видения, которые посылают ему безумие. Голос прежнего прозвучал задумчиво. «Ты знаешь Вечного мага лично?» «Мы встречались. Давно. Тогда у него был долгий период просветления». Тварь протянула одно щупальце и попыталась ухватить им ногу коня Арона. Щупальце прошло насквозь и сжало пустоту, а тварь заморгала всеми 12 глазами, будто удивляясь. Или действительно удивляясь. «Прошлый раз было иначе», — сказал Арон. «Тогда монстр внутри иллюзии не обращал на нас внимания, а этот меня явно видит. Скорее всего, это не иллюзия, а отражение реального существа». «Прошлый раз», — странным тоном повторил прежний. «Что за прошлый раз?» «Это случилось уже после визита в храм Триады, где-то через неделю». «Я... похоже, я пропустил это. Можешь показать ту иллюзию?» «Моя прежняя жизнь затянула». Арон мысленно хмыкнул, одновременно вызывая в памяти тот день, когда отряд наткнулся на невидимого иллюзорного людоеда, пожиравшего иллюзорных мертвецов. Прежний не ответил и молчал долго. За это время все в отряде успели проехать сквозь призрачную тварь, и каждого она пыталась схватить и разочарованно убирала щупальца. «Плохо», — наконец подал голос прежний. «Вечный где-то рядом и в дурном настроении. Одна встреча с иллюзией еще могла быть случайностью, но две — точно нет». «Думаешь, он следит за мной?» «Нет, думаю, он следит за мной», — сухо возразил прежний. «Безумный не значит забывший о прошлом. Как я тебе говорил, мы с ним встречались». «Я на собственной шкуре ощутил, как твое очарование действовало на светлых магов Терруна, да и на темных тоже. Ты просто внушал всем обожание, если и с Вечным ты вел себя. Я не дурак ссориться с тем, кого опасаются боги. Мы расстались мирно». Возникло ощущение, будто, говоря это, прежний поморщился. Двойник не лгал, но Арон ощутил за его словами недосказанность. «Как получилось, что я никогда не слышал об этом вечном маге?» «Либо в твоем мире его нет, либо он как убрел 3 века назад в Стронт, так и остался там, а не вернулся вскоре на наш континент. Стронт закрыт для всех. Вечный добирался даже до Серого мира. Что ему стены Стронта?» В голосе прежнего за внешней беззаботностью послышалась зависть. Арон оглянулся. Трехногий спрут сидел на том же месте, где вылез из земли, и задумчиво похлопывал одной ногой щупальцем по крупному земляному комку, глядя всей дюжиной глаз вслед отряду. «Предупреди всех, если встретим Вечного, пусть молчат, голов не поднимают, в глаза ему не смотрят. Если он заговорит с кем-нибудь, отвечают вежливо, кратко и обращаются к нему «мастер». Только так и никак иначе. И ни в коем случае не вспоминают его имя. Вечного это злит», — сказал прежний. «С тобой, братец, если успею, покажу тебе нужные воспоминания. Если нет, просто слушай меня. Может, и обойдется».